«Ну, не сердись, мне так нравится!» — тянула она и трогательно, как ребенок, перелистывая несколько страниц разом, торопилась узнать, чем кончится. О своих книжных делах Боба рассказывал только Маше. Цветаеву и Мандельштама уже достал, а Пастернака еще нет, но в одном месте обещали. Вечером ему принесли телеграмму. Марина и Ося уже выехали, а Боре куплены билеты. «Какая Машка все-таки остроумная!» — растрогался Боба. Вечером, закрывая глаза, он всегда представлял сначала Машу, затем список дел на завтра и снова Машу уже почти в сонном забытии. Маша хотела романтики. Маша хотела безумной любви. Маша хотела нежного, не сводящего с нее взгляда Антона, и уж, конечно, хотела быть единственной. Когда она поняла, что Антон даже на это не согласен, ей стало по-настоящему страшно, как в операционной, когда врачи кричат: «Мы теряем его, теряем!» Чем же девушки, на которых он обращал внимание, отличались от нее, Маши? Народ в Мухе разнился по внешнему виду от академических. В Мухе отсутствовали девушки модные, богатые. Туда поступали только те, кто умел рисовать. У девочек не было длинных наманикюренных ногтей, и они хоть и были озадачены проблемой одежды, то не джинсами и кофточками от фарцовщиков и сапогами из километровых очередей в гостином или в пассаже. Одежда и украшения интересовали их как внешнее выражение красоты на людях. Девочки, смакуя, носили рвань, но рвань художественную, со специальным изыском. Маша решила, что будет выглядеть как они. Перестала носить скучную одежду от фарцовщиков, обвесилась цепочками, обкрутилась разноцветными бусами, украсилась бисером, проделала живописные дырки в одежде. По современным понятиям, Маша была чрезвычайно модной барышней. Ее тогдашняя одежда была смесью стиля гранж. Чем смешнее, тем моднее, с цветными колготками из-под черного платьица в ситцевую полоску стиля винтаж, с его бисерными сумочками и тряпочками из бабушкиного сундука. И немножко панк. Пояса и сумки с ракушками, бисером, бусинками. В Бобином техническом институте ни одной барышне не пришло бы в голову так выглядеть. И новая, обернутая в странные тряпочки, бренчащая цепочками Маша в ярких колготках, стала уже невыносимо особенной в Бобиных глазах. А вот дома начались скандалы. «Мама, это такой стиль», — объясняла Маша. «Я не буду одеваться, как синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку, Любу знают все». Аня раздражалась. «Что случилось с чистенькой нарядной девочкой?» «К синей юбке специально, чтобы я в обморок упала, напялила красные колготки», — пожаловалась она Аллочке. «А ты еще шьешь ей что-то? Кстати, Аллочка, ты не ушьешь ли мне серую юбку? Я немного похудела. Давай я домой возьму. С тебя 5 рублей». Аня удивленно на нее посмотрела. Аллочка давно уже подрабатывала шитьем. Перешивала Маше наряды из бабушкиного сундука. Юрий Сергеевич не позволял платить Але, потому что друзьям не платят, незаметно время от времени оставлял в вазочке на серванте большую сумму. И работы на 5 минут, только прострочить. «Конечно, на вот, Аня протянула пятерку.